Глава 3. Алена. Вихрем, настоящим торнадо, влетаю к Марку в кабинет. Тот висит на телефоне, прижимает палец к губам, просит помолчать. «Мне хана!» Широко открывая рот, шепчу ему. «Что?» Тоже губами переспрашивает он, сдвигая брови к переносице. Я жестом провожу себе по горлу. Марк недоумевает. «Да, ага, понимаю», — прочищает горло, сухо давит в трубку. «Мы постараемся сегодня закрыть этот вопрос. Все на контроле. До свидания». Я жду, когда его рука положит трубку. «Что случилось?» Тяжело вздыхая, говорит он, выключая айфон. Поднимает на меня глаза, вопрошает взглядом. «Ты был прав. Как же ты был прав!» Опираясь двумя руками о его стол, готовая снести все на своем пути от злости, говорю скороговоркой. Брови Марка стали выше, на лице недоумение. «Спасибо, но в чем именно?» «Во всем!» Горячо шепчу ему в ответ, нервно сжимая губы, тараню его взглядом. «Такс». Коллега встает с места. Подходит ко мне, садится на стол, скрещивает руки на груди. «Успокойся и расскажи, что случилось за эти полчаса, пока мы не виделись». Смотрит на часы. «А лучше пойдем в кафе. Уже обед. Я сегодня еще даже не завтракал». «Да, мне тоже надо поесть. Еда всегда меня успокаивает. Сейчас только сумку с собой захвачу». Через 10 минут мы сидим внизу, в кафе. «Мне только воду, 2 стакана, а лучше литровый графин», — чистю девушке. Та подозрительно смотрит на меня, пишет в блокноте. «С лимоном?» «Можно и с лимоном», — отвечаю на ее вопрос. «А мне бобовый суп с гренками, салат и зеленый чай. А еще этот медовик». Марк тычет указательным пальцем в меню. Девушка кивает и уходит. «Теперь говори». «Короче», — облизываю сухие губы, — «ко мне приходил твой будущий тесть». «Да блин», — восклицает Марк, пыжится. «И я ему соврала». Марк напрягается. «В чем?» «В том самом». Многозначительно, с укором качаю головой. «В презентации?» «В своей женитьбе». Срываюсь я на него. «А он?» «Он? Ну, ты был прав, что его очень беспокоил тот момент, что я одинокая, и бла-бла, говорил, что нет ко мне доверия, без...» Подаюсь вперед, тихо, стыдливо шепчу. «Без интима!» Марк впрыскивает. «Так и сказал». «Ага, сама в шоке до сих пор». «Понятно». Тяжело вздыхает друг. «Серьезно. Что мне теперь делать?» «Что-что? Выходить замуж?» Пожимает он плечами. «Марк!» Тяну голосом. «Лучше я уволюсь!» Опустошенно откидываюсь спиной на кресло. Отворачиваю глаза к окну. «Блин! Ну как так? Сколько жертв, труда, бессонных ночей и стрессов! И все бросить из-за такого пустяка, как какая-то женитьба. Это же несправедливо. Какая-то дискриминация одиноких трудоголиков». «Ты что-то неправильно мыслишь. Что тут такого страшного? Ну, повстречаешься с кем-то 3 месяца, приедешь с ним на тусовку, а потом разбежитесь. Скажешь, что изменил, загулял или вообще проиграл все деньги. Да мало ли какая причина для расставания. Люди постоянно это делают». «Или смерть». Пусто вздыхаю. «Чья?» Зависает Марк. «Моя. Меня же Васюк убьет, если узнает правду. Найти и соблазнить парня ради карьеры? Это же так глупо». «Ну, можно же сделать вид, что выходишь замуж». Больно прикусываю нижнюю губу. Думаю. В голове все так бурлит, словно кто-то забыл кипятильник выключить. Я не знаю, если кто-то узнает, это же конец моей деловой репутации, конец карьеры. Тогда сделай все по-настоящему. И по-настоящему можешь расстаться. Найдем тебе мужика, приличного, перебиваю. Парня. Парня на 8 лет моложе меня. Это почему? Чем тебе твои ровесники не устраивают? Или старше? Потому что я Васюку сказала, что мой молодой человек моложе меня. Марк присвистывает. Что? Пытаю его. Я не могу понравиться парню на 8 лет моложе? Теряется в сомнениях друг. Любви все возрасты покорны. Но на 8 лет! Его голос звучит высоко и с издевкой. Отмахиваюсь от него. Затем резко разворачиваю лицо. У нас стажеры есть? Практиканты? Ой, мадам, вы полегче. После такого точно должность не получите. Да, плохая идея. Ставлю локти на стол. Лицом прикрываю ладони. Подпираю щеки. Тяжело выдыхаю. Где мне найти парня? Отрывисто чеканю Марку со злостью, словно тот у друга в кармане сидит. Притаился и боится мне на глаза показаться. На сайте знакомств. Прикидывает вариант Марк. Мамба. Там все одинокие ищут себе вторую половинку. Я мотаю головой, недоверчиво гримасничаю. Это не для меня. Я против. Не хочу встречаться с незнакомцами из интернета. Это опасно. Ты не должна встречаться со всеми подряд, говорит Марк. Просто посмотри профили и выбери тех, кто тебе понравится. Затем можешь встретиться с ними в общественном месте, например, в кафе, и поближе их узнать. У тебя так намного больше вариантов найти себе кого-то в короткий срок, чем ждать милость судьбы. Вздыхаю. Все это мне не нравится. Хорошо. Киваю. Я попробую. Марк победно улыбается. Вот и отлично. Не волнуйся, я помогу тебе создать профиль и выбрать варианты. Найдем мы тебе парня и на 8 лет моложе. Дразнит он меня. Кошмар. Я сгораю от стыда за свои решения. К чему все это приведет?